Параграф 8, пункт 3. Лучшие практики ответственного использования LLM. В предыдущем разделе мы обозначили несколько наиболее серьезных рисков, связанных с использованием LLM и других генеративных моделей. В этом разделе мы порекомендуем лучшие практики, которые можно использовать для снижения этих рисков, чтобы ответственно подходить к внедрению и использованию таких типов моделей. Большая часть наших советов рассчитана на тех специалистов, которые имеют возможность повлиять на решения, связанные с обучением моделей. Однако конечные пользователи LLM тоже могут использовать рекомендации из каждого раздела, когда им нужно выбрать модель или решить, стоит ли использовать ее для конкретной задачи. Параграф 8, пункт 3.1. Целенаправленно курируем наборы данных и стандартизируем документацию. Все модели машинного обучения, включая генеративные, сильно зависят от обучающих данных. Качество модели напрямую коррелирует с качеством данных. Общая аксиома, выражающая эту зависимость, гласит: «мусор на входе, мусор на выходе». А генерируемые ответы основаны на вероятностях токенов из обучающих данных. Во влиятельной статье 2018 года «Спецификации для датасетов» Datasheets for Datasets, исследователь в области ИИ Тимнит Гебру и ее соавторы из Корнеллского и Вашингтонского университетов и Microsoft Research утверждают, что для стандартизации способов документирования наборов данных проделано еще недостаточно работы в рамках воспроизводимого научного процесса. С одной стороны, это частично объясняется тем, что тренировочные датасеты в некоторых случаях являются коммерческим преимуществом, которое компании не хотели бы раскрывать. Например, обучающие данные GPT-4, как и других моделей, не были обнародованы публично. С другой стороны, как обсуждалось в главе 2 и неоднократно наблюдалось на протяжении многих лет, непрозрачность данных может привести к появлению предвзятости и другим проблемам, что приведет к ухудшению моделей и качества их ответов. Гебру и ее коллеги пишут: «В электронной промышленности к каждому компоненту, независимо от его сложности, прилагается технический паспорт с описанием рабочих характеристик, результатов испытаний, рекомендуемого использования и другой информацией. По аналогии мы предлагаем, чтобы каждый набор данных сопровождался спецификациями, в которых документируется его происхождение, состав, процесс сбора, рекомендуемое использование и так далее. Предложение на первый взгляд скромное, но значительно модернизирует процесс документирования общих наборов данных и помогает сокращать разрыв между создателями датасетов и их потребителями, одновременно поощряя обе группы более вдумчиво относиться к своим продуктам. В случае большого количества датасетов такая работа, хоть и несложная, может потребовать много времени. В случае данных для предварительного обучения LLM документирование каждого источника может занять целую вечность из-за их количества и разнообразия. Компания Hugging Face создала карточки для датасетов, мы упоминали их в главе 2, которые являются ключевой особенностью процесса документирования датасетов Hugging Face и содержат метаданные, указанные создателем набора, с объяснением того, для чего следует использовать эти данные. Карточка для набора данных Databricks Dolly 15K. Язык — английский. Имя — Databricks Dolly 15K. Лицензия CC-BY-SA 3.0. Применение, ответы на вопросы, обобщение. Разработчики больших языковых моделей являются как создателями наборов данных, так и потребителями. Создаваемые ими датасеты на самом деле являются суперсетами, состоящими из множества других наборов данных, которые могут быть хорошо или плохо задокументированными, но почти наверняка изначально не предназначенными для использования при обучении генеративных моделей. Это не обязательно плохо. Единственный способ, с помощью которого модели учатся генерировать язык, — проглатывание огромных объемов текста, написанных для других целей, будь то искусство, юмор или простой обмен информацией. Но тогда никто не знает, из чего состоят данные. Как это часто бывает с генеративными моделями, их содержание может оказаться неточным, неуместным, расистским, сексистским, экстремистским или жестоким. Они могут содержать личную информацию и не содержать необходимый контекст. Разработчикам LLM, вероятно, сложно гарантировать, что ни одна из этих проблем не присутствует в их данных. Но они должны приложить все усилия, чтобы определить безопасность источников данных и то, как разный состав данных влияет на модель. Конечно, на этом их ответственность не заканчивается. Им также необходимо выбрать стратегии обучения, которые будут устранять неизбежные недостатки в данных. Детальное понимание своих данных является не только лучшей практикой, но и может стать законом. Ожидается, что закон ЕС об искусственном интеллекте станет первым крупным законодательным актом, регулирующим использование этой технологии в мире. И в 2023 году агентство Reuters сообщило, что законодатели добавили новое положение, которое будет сосредоточено на документировании и снижении рисков. В частности, оно будет требовать, чтобы компании, занимающиеся генеративным ИИ, использовали только подходящие наборы данных, составляли обширную техническую документацию и понятные инструкции по использованию, а также указывали защищенные авторским правом материалы в наборах данных, которые они используют. Последнее дополнение было нацелено на модели для генерации изображений, поскольку уже известно, что такие компании, как Midjourney, использовали сотни миллионов защищенных авторским правом изображений в своих обучающих наборах данных. Но его можно точно так же применить и к языковым моделям, которые часто содержат защищенные авторским правом материалы, включая книги и статьи, а также лицензионный код. Параграф 8, пункт 3.2. Защита конфиденциальности данных. В вопросе конфиденциальности данных в генеративных моделях важна роль каждого — и разработчиков, и пользователей, и политиков, и широкой общественности. Разработчики больших языковых моделей должны приложить разумные усилия, чтобы исключить из процесса обучения те источники, которые явно содержат значительное количество персональных данных. Например, системы блокировки спама десятилетиями обучались на базах данных электронных писем. Модель училась предсказывать, является ли конкретное письмо спамом. В случае с LLM риски при использовании датасетов электронных писем намного выше. Существует вероятность того, что модель сгенерирует текст, который видела при обучении, и в него может просочиться секретная или конфиденциальная информация. Как это было в примере из главы 2, когда LLM, обученная на корпоративных письмах, в точности сгенерировала номера кредитных карт и социального страхования. Компания Google, которая обслуживает миллионы пользователей по всему миру, предлагая офисное ПО, например, Gmail и Docs, заявила, что не использует эти данные для обучения генеративных моделей без разрешения пользователя. Однако в отсутствие каких-либо юридических ограничений нетрудно представить, что технологическая компания с огромными массивами пользовательских данных захочет использовать их в качестве конкурентного преимущества. Например, для создания персонализированной электронной почты на основе сообщений самого же пользователя, несмотря на угрозы для конфиденциальности. Мы знаем точно, что Google действительно использует анонимизированные данные для таких функций, как проверка орфографии и Smart Compose, разновидности автозаполнения в Docs. Анонимизация данных снижает риск, связанный с попаданием конфиденциальных данных в обучающий набор, но методы повышения конфиденциальности, Privacy Enhancing Technologies, PETS, например, дифференциальную приватность, довольно сложно реализовать. Более простые методы, такие как обнаружение персональной информации, ее обфускация и маскировка, тоже имеют свои недостатки. Выявить все данные, по которым можно установить личность, сложно, а маскировка этих данных во время обучения LLM может иметь непредвиденные последствия при генерации ответов. поскольку при этом не сохраняются статистические свойства текста. Мы надеемся, что согласованные усилия ученых в области методов повышения конфиденциальности приведут к усовершенствованиям, которые с готовностью примут поставщики LLM. Пока же компании должны четко формулировать свои политики и методы в отношении защиты данных и соответствующим образом регулировать ожидания пользователей. Как минимум, они должны описать, какие данные собирают, как их используют, а также разработать механизм, позволяющий пользователям отказываться от использования данных или удалять их. При использовании LLM, особенно в профессиональной области, люди должны ознакомиться с этими политиками и дважды подумать перед тем, как вводить какую-либо личную информацию. Несколько крупных работодателей, включая Samsung и Amazon, уже ограничили использование ChatGPT для своих сотрудников в рабочем процессе из-за угрозы нарушения конфиденциальности данных. Хотя опасения по поводу конфиденциальности данных в контексте LLM являются относительно новыми, они далеко не уникальны. Сбор, обмен и продажа персональных данных были главными проблемами на протяжении всего существования интернет-экономики. И хотя нормативно-правовое регулирование в этой сфере должно было постепенно развиваться, основным регулирующим документом остается общий регламент по защите персональных данных, принятый Европейским Союзом в 2018 году. После принятия этого закона использование персональных данных в алгоритмах машинного обучения стало объектом пристального внимания и останется важным элементом в более широком контексте законодательного регулирования ИИ. Параграф 8, пункт 3.3. Объяснимость, прозрачность и предвзятость. Документирование датасетов — только один кусочек пазла прозрачности. Если мы хотим, чтобы большие языковые модели и другие модели генеративного ИИ использовались успешно и ответственно, они должны сопровождаться определенным уровнем гарантий производительности. Производительность может оцениваться множеством различных метрик, и разработчики могут использовать разные метрики для своих моделей в зависимости от того, что их больше всего волнует. Производительность LLM можно оценить с помощью стандартных бенчмарков и сообщить о полученных результатах при выпуске модели. Хотя при проведении таких оценок есть тонкие нюансы, например, изменение форматирования текста может заметно повлиять на результаты тестов. Теоретически, это позволило бы пользователям сделать более осознанный выбор, какую LLM использовать и подходят ли они в принципе для их потребностей. Чтобы проиллюстрировать такой подход, мы перечислили далее самые последние по состоянию на август 2023 года результаты выполнения популярного бенчмарка по генерации кода Human Evil. Каждая задача в бенчмарке представляет собой простую задачу по программированию. Ключевая метрика PES-1 показывает процент задач, для которых модель выдает корректно работающий код с первой попытки. Таким образом, если кто-то регулярно использует LLM, он мог бы посмотреть эту таблицу лидеров и выбрать самую производительную модель. В данном случае это Reflection, разновидность GPT-4. Таблица лидеров по бенчмарку по генерации кода Human Evil. Место. Первое. Модель Reflection. PES-1 91,0. Год 2023. Второе. GPT-4 86,6. 2023 год. Третье. Parcel 85,1. 2022 год. Четвертое. Meta GPT 81,7. 2023 год. Когда Meta, организация, признанная экстремистской и запрещена на территории РФ, и Microsoft объявили о выпуске модели Llama 2, преемника Llama с открытым исходным кодом, они опубликовали технический отчет, в котором описали не только сравнение производительности Llama 2 с другими LLM по ряду исследовательских бенчмарков, но и процедуру предварительного обучения и тонкой настройки. Это был радикальный шаг в эпоху жесткой конкуренции между LLM, где даже небольшие технические улучшения могут рассматриваться как коммерческая тайна. Технический отчет LAMA-2 — это информативный документ, который демонстрирует приверженность создателей LAMA-2 принципам прозрачности. Популярные исследовательские бенчмарки состоят из таких наборов задач, как MMLU — Massive Multitask Language Understanding и Trivia QA, через которые можно оценить ответы на вопросы, понимание прочитанного и другие способности. Однако даже по наборам стандартных задач не всегда возможно напрямую сравнить заявленную производительность LLM. В одном техническом отчете может быть указана проверка производительности после 3 примеров. Насколько хорошо модель справляется с заданием после просмотра 3 примеров. А в другом — после 5 примеров по тому же самому типу задач. Поскольку результаты могут быть чувствительны даже к незначительным изменениям, таким как форматирование, то определить, насколько хорошо работают различные LLM, будет тем легче, чем больше подробностей будет представлено в техническом отчете. Кроме базовой модели LAMA-2 Meta, организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ, и Microsoft выпустили LAMA-2 чат, специально настроенную для ведения диалогов и общения с пользователем, похожую по функционалу на чат GPT и других диалоговых агентов. Чтобы оценить LAMA-2 чат, они сравнивали ее ответы с ответами конкурентных диалоговых агентов с открытым исходным кодом от OpenAI и Google. В роли оценщиков выступали как люди, так и другие языковые модели, специально настроенные для оценки. Людей-оценщиков, которых называют золотым стандартом оценки естественного языка, сгенерированного моделями, просили выбрать лучший ответ из пары по критериям полезности и безопасности. Модели-оценщики делали то же самое и были настроены выставлять оценки тексту, имитируя предпочтения человека. При таком подходе, как отметили авторы, возникает опасность. Когда мера становится целью, она перестает быть хорошей мерой. В данном случае и мерой, и целью являются предпочтения модели-оценщика, и возникают опасения, что они могут оказаться отличными от предпочтений человека. Для минимизации этой проблемы авторы использовали дополнительные модели-оценщики, натренированные на более обширных общедоступных датасетах для моделирования человеческих предпочтений. Модели-оценщики чрезвычайно полезны для проведения крупномасштабных машинных оценок, поскольку могут сравнивать гораздо быстрее и дешевле, чем при золотом стандарте человеческих оценок. Хотя даже человеческие оценки часто весьма субъективны и могут вызывать разногласия между разными оценщиками. Обратим внимание, что полезность ответа, обычно понимаемая как его качество или точность, является не единственным критерием, по которому оцениваются ответы модели. Вторым важным принципом при оценке ответов выступает безопасность. Отсутствие предвзятости является одним из критериев безопасности, и поэтому важно, чтобы разработчики LLM измеряли степень предвзятости своей модели и предпринимали шаги для ее устранения, используя методы, о которых мы говорили в главе 2. В следующем разделе мы более подробно обсудим безопасность ответов и рассмотрим стратегии обучения, направленные на повышение этой безопасности, а также обсудим тот факт, что невозможно устранить проблемы, которые не измеряются. В этой области тоже есть полезные бенчмарки, которые позволяют проводить сравнение моделей. К тому же теперь разработчики LLM начали сотрудничать и делиться методами и оценками, поскольку предвзятость или небезопасность моделей имеет большую важность. Например, в техническом отчете LAMA-2 описаны несколько проверочных бенчмарков для контроля безопасности. Truthful QA измеряет, насколько хорошо LLM генерирует правдивые результаты, соответствующие фактам и здравому смыслу. Toxigen измеряет количество различных типов токсичных и дискриминационных выражений в ответах. Bold измеряет, насколько сентимент ответов зависит от демографических характеристик. LAMA-2 далека от совершенства, И она, безусловно, может в своих ответах генерировать дезинформацию и ненавистнические высказывания. Но такая прозрачность со стороны разработчиков обнадеживает. Опубликованные результаты показывают заметное усовершенствование этой модели по сравнению с Llama, но одновременно и то, сколько еще предстоит пройти. Если модели допускают ошибки, то было бы полезно разобраться, как это происходит. Для LLM самым простым способом определить, почему модель генерирует тот или иной фрагмент текста, это посмотреть, на какие токены модель больше всего обращала внимание. Описание механизма внимания в LLM слушайте в главе 1. По причине огромного размера LLM, запуск и работа алгоритмов, объясняющих работу модели, представляют вычислительную сложность, и работа по поиску более эффективных методов, позволяющих объяснять появление тех или иных генераций, продолжается. В зависимости от реализации LLM могут использовать векторные базы данных для улучшения генерации ответов. Например, на основе промпта пользователя модель может формировать запрос в векторную базу данных, которая хранит множество примеров в виде векторных представлений, а затем использовать найденный результат при генерации. Как и векторные представления слов, о которых мы говорили в главе 1, векторные базы данных — более компактные представления текстовых данных. Векторные базы данных могут эффективно использоваться для хранения предыдущих разговоров с пользователем. По мере накопления большего количества сообщений, модель будет запоминать информацию из предыдущей истории общения, что создаст хороший и более персонализированный опыт для пользователя. Эти базы также могут использоваться для хранения других типов данных, которые могут быть полезны для формирования ответа модели, например, фрагментов разговоров для диалоговых агентов. И если пользователь вводит промпт «Что там за анекдот был старый про клоунов?», модель сначала будет искать в своей базе данных промпты, которые были максимально похожи на этот, и использовать найденные примеры в качестве основы для ответа. Это означает, что модель с большей вероятностью сгенерирует ответ, близкий по содержанию к тому, что уже было использовано в примерах. LLM с функцией поиска внешней информации, о которых мы говорили в главе 6, работают похожим образом. За исключением того, что вместо запроса к внутреннему хранилищу данных они выполняют поиск в интернете. Обычно это реализуется путем тонкой настройки модели на примерах с демонстрацией того, когда для ответа нужно выполнять поиск в интернете и какое ключевое слово выбрать из входных данных. Если LLM выполняет поиск, запрашивая у поискового API сгенерированное ключевое слово, далее при составлении ответа она будет использовать результаты поиска. Рассмотрим пример следующего промпта. Какой новый ресторан мне стоит посетить во время поездки в Копенгаген? LLM может обратиться к векторной базе данных и найти там историю общения с пользователем, который в свое время отклонил предложение модели посетить бразильский стейкхаус, потому что он вегетарианец. Затем LLM может выполнить поиск по запросу «Вегетарианские рестораны в Копенгагене» через API — и получить результаты, например, с сайта Yelp. В конце она сгенерирует ответ на естественном языке. Согласно моему поиску, популярный вариант — это «Бистро Лупа». Это может работать для модели с функцией поиска внешней информации и с доступом к векторной базе данных. Хотя это не объяснение как таковое, просмотр результатов запроса к векторной базе данных или веб-поиска может дать представление о том, почему был получен тот или иной ответ. Краткая схема работы LLM, которая просматривает информацию из векторной базы данных и извлекает информацию из интернета. Первое. Пользователь отправляет промпт. Второе. LLM запрашивает векторную BD. Третье. BD возвращают результаты, если найдены. Четвертое. LLM отправляет поисковый запрос, если необходимо. API для поиска. Пятое. Возвращает результаты поиска, если найдены. Шестое. LLM генерирует ответ. Объяснимость, прозрачность и понимание предвзятости могут показаться кому-то неважными для работы LLM, но на самом деле они имеют основополагающее значение. Посвятив время каждому из этих показателей, мы начнем создавать более совершенные модели. Объяснение работы модели поможет нам выявить ложные корреляции или дать новые идеи. Прозрачность, помимо соблюдения каких-либо юридических требований, может способствовать укреплению доверия пользователей и более широкому обмену информацией между поставщиками LLM о лучших практиках. Выявление предвзятости в модели позволит эту предвзятость сократить, благодаря чему мы сможем получать более объективные и универсальные результаты. В целом эти критерии будут способствовать появлению более справедливых, высококачественных и менее подверженных риску моделей. Параграф 8, пункт 3.4. Стратегии обучения для более безопасных ответов. Самой сильной стороной больших языковых моделей является их способность быстро генерировать ответы на бесконечное количество промптов. Их самая большая слабость обусловлена тем, что эти ответы носят вероятностный характер. В главе 3 мы описали 4 различные стратегии управления генерацией в больших языковых моделях, которые в совокупности затрагивают как все этапы обучения модели, так и постобработку ответов. Безопасность ответов LLM — область активных исследований, и уже придуманы различные способы внедрения мер повышения безопасности ответов в модели, особенно на этапах предварительного обучения и тонкой настройки. Например, создатели Llama 2 исключают данные с определенных сайтов, которые содержат большой объем персональной информации о частных лицах, в попытке предотвратить запоминание этой информации моделью. Они также проанализировали свои данные для предварительного обучения на предмет распространенности определенных местоимений и идентификационных характеристик и обнаружили, что местоимение «он» встречалось гораздо чаще слова «она». Наиболее распространенной нацией были американцы, а христианство — наиболее представленной религией. Набор данных состоял на 90% из текстов на английском языке, и это указывает на то, что модель может не подходить для использования на других языках. Можно пофантазировать о создании датасета, который был бы сбалансирован по полу, языку, национальности или религии, но этот процесс занял бы чрезвычайно много времени и потенциально потребовал исключения некоторых источников данных, из-за чего модель запомнила бы в целом меньше информации. Хотя документирование этих дисбалансов и не является идеальным решением, было бы полезно знать характеристики данных, чтобы понимать, где могут возникнуть будущие предвзятые генерации. После предварительного обучения следует применять метод обучения с подкреплением на основе обратной связи от человека, RLHF, или другие способы тонкой настройки, чтобы внедрить в модель политику, определяющую типы контента, которые она не должна генерировать. Хотя конкретные подходы могут различаться, обычно они предполагают сбор данных, которые содержат подходящие и неподходящие ответы на запросы пользователей, а затем генерацию моделью новых ответов и их оценку. При этом специалисты-оценщики заранее проинформированы и обучены относительно желаемой политики в отношении ответов модели. Мы полагаем, что со временем тонкая настройка будет в меньшей степени зависеть от людей-оценщиков и их предпочтений. По мере того, как модели приближаются к выполнению оценки на уровне человека и превосходят его, мы все больше можем использовать их для того, чтобы они усваивали наши предпочтения и даже давали конструктивные, критичные замечания на ответы, как это делается при обучении с подкреплением на основе обратной связи от ИИ, RLAIF, а затем даже переписывали их для достижения лучшего соответствия нашим предпочтениям. Наконец, одним из методов, которые могут использовать разработчики LLM, является постпроверка, когда классификатор безопасности вводится в конвейер генерации ответа и работает как барьер, предотвращающий отправку небезопасного ответа пользователю. Это увеличит период ожидания ответа от модели и может снизить ее полезность, если классификатор даст ложное срабатывание и ошибочно заблокирует безопасный ответ. Например, ответ на деликатную тему «Как мне продлить половой акт?» может быть случайно заблокирован классификатором безопасности, даже если он был полезен пользователю и технически не противоречил политике в отношении контента. Помимо постобработки, мы рекомендуем всем разработчикам LLM отслеживать безопасность ответов их модели. Такие методы, как асинхронный классификатор безопасности или выборочный контроль содержания сообщений, могли бы помочь выявлять любые существенные изменения в характеристиках ответов модели. Все это может быть сделано так, чтобы не нарушать конфиденциальность пользователей. Как генеративные модели, так и классификаторы могут обучаться и проходить тонкую настройку на анонимизированных данных, не позволяющих идентифицировать, какому конкретно пользователю принадлежит небезопасный контент. Несмотря на меры безопасности, принятые поставщиками LLM, многие из этих моделей все равно оказались уязвимыми перед злонамеренными атаками, которые могут изменить поведение модели. Эти атаки, которые называются джейлбрейками или промпт-джейлбрейками, отражают сложность построения действительно безопасных моделей, которые устойчивы к новому контексту и необычным входным данным. Как правило, с помощью сбора и разметки небольшого количества дополнительных данных несложно настроить модель на невосприимчивость к определенной атаке. Однако совершенно не ясно, как можно закрыть уязвимость полностью. Как пишут авторы статьи об атаках, за последние 10 лет подобные злонамеренные атаки оказались очень сложной задачей для компьютерного зрения. Возможно, неизбежность таких угроз лежит в самой природе моделей глубокого обучения. И мы считаем, что в условиях все более растущего использования этих ИИ-моделей и доверия к ним, эти соображения стоит учитывать. Однако вместо того, чтобы смириться с неизбежностью этих угроз, разработчики LLM, думающие о безопасности, могут и должны стремиться к тому, чтобы слабые места для атак было сложнее обнаружить и легче устранить. Мы знаем, что LLM могут генерировать ответы сложной информацией, ненавистническими высказываниями, дискриминационными стереотипами, персональной информацией и другими нежелательными результатами. Для злоумышленников это является полезной особенностью, а не багом. Мы уже обсуждали в главе 5, как LLM могут быть использованы не по назначению в различных порочных целях. Существование злоумышленников стимулирует введение механизмов безопасности, но если эти меры реализуются должным образом, то они не затронут широкий круг людей, которые используют LLM в личных и профессиональных целях. Полезность и безвредность находятся в противоречии. Самая безопасная из возможных моделей — та, которая никогда ничего не генерирует. Но при правильной расстановке приоритетов высокоэффективная модель может быть чрезвычайно безопасной. Параграф 8, пункт 3.5. Усовершенствование методов обнаружения. Синтетические медиа, созданные с помощью ИИ, включая текст, изображения, аудиозаписи и видео, потенциально могут серьезно нарушить нашу информационную экосистему. Как мы уже отмечали, люди могут злоупотреблять генеративным ИИ, чтобы создавать дипфейки, дезинформацию или пропаганду в широком масштабе. Обнаружение текстов, написанных LLM, оказалось более сложной задачей для моделей, чем генерация самого текста. В статье о классификаторе от OpenAI от 2023 года говорится: «В январе компания OpenAI, специализирующаяся на разработке ИИ, объявила о выпуске инструмента, который может спасти мир, или, по крайней мере, сохранить душевное равновесие профессоров и преподавателей, поскольку может определять, был ли написан фрагмент текста с помощью инструментов генеративного ИИ, таких как их собственный ChatGPT». Полгода спустя этот инструмент умер, поскольку не справлялся с теми задачами, для решения которых был создан. Инструмент показывал низкую точность в обнаружении машинно сгенерированного контента с самого начала, Но в то время OpenAI надеялась, что он будет хоть как-то полезен в качестве отправной точки. Поскольку LLM становились все более совершенными, стало уже почти невозможно выявить сгенерированный ими текст. Синтетический контент, созданный с помощью моделей для генерации изображений, аудио и видео, в некоторых случаях все еще можно обнаружить с помощью методов, описанных в главе 4, но даже в этих областях возможности быстро сокращаются. Сейчас активно изучается, как можно внедрить признаки машинной генерации в синтетические медиа, чтобы люди могли определять происхождение контента. В главе 6 мы познакомили вас с идеей маркировки выходных данных LLM, которые помогают отличить машинно сгенерированный текст от написанного человеком. К сожалению, нанесение такой маркировки на машинный текст вряд ли когда-либо станет идеальным решением. Чтобы маркировка работала эффективно, ее должны внедрить по всей отрасли и сделать доступной общественности для проверки фрагментов контента. Но если такое решение для проверки станет общедоступным, то люди смогут использовать его для собственных машинных текстов и незначительно их корректировать, возможно, меняя всего лишь несколько слов за раз, до тех пор, пока текст не пройдет тест на отсутствие маркировки. Помимо этого недостатка, компании могут вообще не захотеть использовать маркировку, поскольку модель создает текст, предсказывая следующее наиболее вероятное слово, а маркировка будет изменять эти вероятности, отдавая предпочтение другим словам. Таким образом, создание текста с маркировкой может означать, что LLM будет давать менее точные и качественные ответы. Нанесение маркировки на синтетические изображения, видео и другие медиа сопряжено с другими ограничениями. DALL-E, модель для преобразования текста в изображение от OpenAI, использует видимый водяной знак. Но в блогах люди уже написали бесчисленное множество постов с рекомендациями, как удалить его с изображений. Руководитель научно-исследовательских работ некоммерческой организации Witness Сэм Грегори сказал журналу Wired: «Всегда найдутся способы убрать водяной знак», отметив, что от некоторых видов визуальной маркировки можно избавиться, если просто изменить размер изображения или обрезать его. Еще одна проблема с водяными знаками заключается в том, что злоумышленники могут имитировать их, размещая на реальном контенте, чтобы он казался поддельным. Дивиденды лжеца процветают. Грегори сказал, что в большинстве случаев, которые компания Witness находила в социальных медиа, использовались не дипфейки, а реальные видео, которые объявлялись сгенерированными с помощью ИИ. Коалиция по вопросам происхождения и подлинности контента Coalition for Content Provenance and Authenticity, или C2PA, упомянутая в главе 5, стремится создать открытый технический стандарт, который позволит издателям, авторам и потребителям отследить происхождение различных типов медиа. Согласно спецификации C2PA, необходимо записывать информацию о происхождении, такую как дата, географическое местоположение и устройство, с помощью которого была сделана фотография или видеозапись, а также данные о последующем редактировании. Эта информация защищается с помощью цифровой подписи, криптографического метода, который используется для онлайн-договоров и других защищенных транзакций. Широкое использование стандарта C2PA позволило бы пользователям проверять происхождение и историю любого медиа, встреченного в интернете, но его внедрение все еще затруднительно. Применить эту процедуру к синтетическим медиа технически было бы возможно, но при условии, что разработчики генеративного ИИ интегрируют криптографические методы в свои системы. Как и в случае с другими мерами безопасности, многие крупнейшие разработчики ИИ, несомненно, будут включать маркировку в синтетический контент, создаваемый их моделями. И 7 компаний, включая OpenAI, Google, Microsoft и Anthropic, уже заявили об этом. Но эти методы не позволят однозначно определить происхождение всего контента. Параграф 8, пункт 3.6. Проблемы с метрикой «вовлеченность» и альтернативные метрики. В 2018 году исследователи Microsoft опубликовали статью под названием «От Eliza до Shaules. Проблемы и возможности социальных ботов». «From Eliza to Shaules. Challenges and opportunities with social chatbots», в которой авторы отслеживают эволюцию социальных чат-ботов до наших дней. Они пишут: «Диалоговые системы прошли большой путь с момента своего создания в 1960-х годах. Для дальнейшего развития и внедрения социальных чат-ботов их дизайн должен ориентироваться на вовлечение пользователей и учитывать как интеллектуальные IQ, так и эмоциональные EQ показатели. Пользователи должны захотеть взаимодействовать с социальным чат-ботом, поэтому в качестве метрики успешности социального чат-бота мы принимаем количество обменов репликами за сессию – Conversation Turns Per Session, CPS. Не будем забывать, что Джозеф Вейценбаум, автор Eliza, планировал создать инструмент для терапевтической помощи, но был встревожен, когда осознал степень, до которой люди его очеловечили. Сложно представить, что Вейценбаум не рассматривал количество реплик в диалоге за сеанс как показатель успеха. Однако тот факт, что CPS до сих пор является главной метрикой для социальных чат-ботов, показывает лишь глубокий недостаток воображения. У социальных чат-ботов, включая Shaules, Replica и Character AI, есть миллионы пользователей, которые ищут общение с ботами для дружбы, романтики или развлечения. Безусловно, эти агенты должны сочетать IQ и EQ, а если у агента будет высоким IQ, но не EQ, то люди смогут задавать ему вопросы, касающиеся фактов, или просить помощи в программировании, но вряд ли сформируют с ним глубокие эмоциональные отношения. Но если бы агент не обладал достаточно высоким IQ, то вообще не смог бы вести интересную беседу. Именно благодаря EQ социальные чат-боты получают выходящие за базовый уровень функциональности способности, которые пользователи ценят больше всего. Умение давать ответы, помогающие им чувствовать себя менее одинокими, ведение светской беседы для смягчения социальной тревожности – просто возможность выговориться. Именно в таких взаимодействиях социальные чат-боты приносят наибольшую пользу, и поэтому их работу следует изучать и улучшать. В главе 7 мы рекомендуем альтернативные метрики, которые поставщики чат-ботов могли бы использовать для оценки успеха. Например, они могут измерять пользу сеанса вместо его продолжительности. Этот метод потребует дополнительной работы, но позволяет обойти недостатки метрик, основанных исключительно на вовлеченности. Кроме того, это дает возможность получить представление о том, как люди используют чат-боты, что крайне важно знать разработчикам, чтобы обеспечить ответственное внедрение технологии. Кроме того, поставщики чат-ботов должны стремиться выявлять случаи нездорового использования технологии, чтобы предотвратить формирование зависимых отношений с моделью. Как говорилось в главе 7, эти инструменты могут повышать у людей настроение и уверенность, а также уменьшать чувство тревоги и одиночества. Но мы еще много не знаем о связи между человеком и искусственным интеллектом. И если эти отношения будут заменять межличностные связи на долгосрочной основе, то есть основания полагать, что это может оказать значительное негативное влияние на эмоциональное развитие. Опять же, чтобы избежать формирования зависимости у пользователей, необходимо оптимизировать другие метрики помимо вовлеченности, а это означает увеличение объема работ для разработчиков. В конце концов, мы считаем, что усилия стоят того, чтобы принести пользу обществу и поддержать доверие пользователей. Параграф 8, пункт 3.7. Люди в центре внимания. Люди являются неотъемлемой частью процесса создания и обслуживания систем искусственного интеллекта. Только представьте, сколько разных людей было задействовано при создании чат-GPT. Конечно, среди них были инженеры OpenAI из Сан-Франциско. Но было гораздо больше внештатных сотрудников, которые выбирали хорошие ответы при обучении чат-бота. Возможно, привлекались специалисты в красную команду — Red Team — для проверки уязвимостей по определенным направлениям. Мы знаем, что кенийским рабочим платили от 1 до 2 долларов в час за просмотр материалов, которые могли содержать ненавистнические высказывания или обсуждать темы сексуального насилия. ChatGPT обучался на миллионах слов, авторами которых были разные люди, от Шекспира до анонимных пользователей Reddit. Их труд позволил ChatGPT научиться писать новостные статьи, письма, доклады и программы. Возможно, там есть и тексты, которые писали вы. Пользователи ChatGPT и других LLM тоже играют важную роль в совершенствовании продукта с течением времени. Степень экспертных знаний LLM — это знания людей. Что нам дает сама технология, так это возможность обрабатывать информацию из гораздо большего количества документов, чем любой человек когда-либо мог бы прочитать, и тем более упорядочить в уме, а затем использовать эту информацию для генерации текста, обычно ответов на запросы, в масштабах, недоступных ни одному человеку. Чего технология не может гарантировать, это понимание смысла. Модель его не понимает. Это приемлемо для создания песни о кролике, который любит морковку, но не подойдет для применения в областях особой важности, от медицинской диагностики до юридической аргументации. Как мы уже говорили в главе 6, применение модели в этих областях требует участия человека, который мог бы выявлять ее ошибки. LLM — это инструменты, которые помогают нам выполнять часть нашей работы быстрее и проще, а иногда даже лучше. Но нам все равно необходимо использовать собственный опыт, чтобы корректировать и улучшать эти модели. По мере того, как мы будем наблюдать изменения ролей человека и искусственного интеллекта в образовании и полях профессиональной деятельности, неизбежно будут возникать непростые вопросы. И перспективы их решения будут зависеть от совместной инициативы как со стороны общественности, так и технологий. Например, в вопросах конфиденциальности наблюдается огромный технический прогресс. Появляются новые стартапы, которые используют генеративные модели для создания анонимизированных синтетических обучающих датасетов с такими же статистическими свойствами, что и у реальных данных. Компания Illumina, занимающаяся генетическим секвенированием, объявила о партнерстве со стартапом по созданию синтетических данных — Gretel AI, чтобы разработать синтетические геномные данные, которые были бы чрезвычайно полезны в здравоохранении, но при этом не разглашали генетическую информацию какого-либо человека. И эти усилия набирают обороты благодаря социальному аспекту проблемы конфиденциальности, бурной деятельности вокруг этого вопроса, повышению осведомленности общественности, противостоянию практикам массового сбора данных и, наконец, ужесточению нормативно-правовой базы. И эта активность должна продолжаться в области ответственного ИИ и смежных темах. Для создания позитивных изменений, способствующих ответственному использованию технологии, необходимо, чтобы люди были хотя бы в общих чертах осведомлены о том, как работают эти технологии и как используются в настоящее время. Цифровая грамотность — это коллективная работа. Компании, предоставляющие решения на основе LLM, должны не только продавать пользователям волшебство, но и работать над тем, чтобы познакомить их с возможностями и ограничениями моделей. Школы должны стремиться подготовить своих учеников к жизни в современном мире, а не игнорировать новейшие технологии, включая LLM, и наказывать за их использование. Эта аудиокнига — наш скромный вклад в то, чтобы общественность была лучше информирована и внимательно относилась к генеративному ИИ.